Николай Лейкин. Первые шаги. Читает Геннадий Постригайло. Время приближалось к полудню. Весеннее солнце косым лучом заглянуло на узкий четырехугольный двор-колодец большого каменного пятиэтажного дома и осветило одну из его четырех стен, да и то только сверху до половины, оставляя два нижних этажа в тени. Невзирая на это, на дворе таяло, и дворник Калистрат, в фуфайке, выглядывавший из-под жилета и в переднике, засученном и закрепленном у пояса, сметал по высеченным в ледяном черепе желобам воду тающего снега в водосточную трубу. Делал он это аккуратно, новой широкой метлой, и перемигивался с кухаркой, отворившей в третьем этаже окно, выходившее на солнце. Вдруг в глубине двора он заметил деревенскую круглолицую молоденькую девушку в пестрой ситцевой ватной кацавейке, в розовом ситцевом платье и в валенках, выглядывавших из-под короткой юбки. Девушка была лет 18, с головой покрытой серым суконным платком и имела за плечами пестрединную котомку. Она держала какую-то бумажку и показывала ее проходившему по двору мастеровому без шапки в опорках на босу ногу с медным чайником в руке и ремешком в волосах. Мастеровой, посмотрев бумажку, тотчас же отрицательно покачал головой. — Умница! Вам кого? Вы что тут? — закричал Калистрат девушке. — Марину ищет. Марину Геннадьеву какую-то. «В прислугах кого-то будто здесь служит», — отвечал за девушку мастеровой, осадив на лбу поднявшийся было кверху ремешок. «Марину? Марину Геннадьеву?» — пробормотал Калистрат, оставил мести и подошел к девушке. «А у кого служит-то она, эта Марина, это самое?» «Да вот тут в записке должно быть обозначено», — протянула девушка записку. Дворник посмотрел в записку и произнес. — Ничего не обозначено. А вам что же, собственно, требуется-то, кралечка? — Я к ней из деревни. Она наша землячка. Из одной деревни. — пробормотала девушка. — Кухарка, что ли, она? — Да ничего не знаю. Вот только записка. И так уж шла-шла, искала-искала. — Дом наш. Обозначен правильно. А вот Марина-то Геннадьева. Есть у нас тут в доме какая-нибудь кухарка Марина? — крикнул Калистрат, все еще торчащий в окне кухарки. — Марина? — спросила та. — Да, Марина. Марина Геннадьева, — пояснил дворник. — Ах, так это не в кухарках. Марина горничная. Это у генерала. Знаешь, косенька такая, с пробором на боку. — Да, сестра она нам двоюродная приходится, — прибавила девушка. — Ну, роднют нам где же разбирать, — сказал дворник. — Черненькая она такая, косенькая. Вот — вот-вот, действительно, есть на один глаз. — Ну, пойдем, я тебя провожу к ней. И дворник Калистрат повел девушку на черную лестницу, оставив около входа свою метлу. Он шел впереди, девушка следовала сзади. — А вы какие ж будете? Какой губернии? — спросил он ее на площадке первого этажа. — Псковские, — отвечала она. — А зачем же сюда-то приехали? — задал он второй вопрос на второй площадке второго этажа. — На заработки. У нас не урожай. Бились, бились. Ну вот маменька и послала. — В прислуги, значит. Так, ну вот, Марина твоя вот здесь живет. Побудь немного на лестнице, а я сейчас. Дворник вошел в кухню квартиры и потер ноги о половик. Кухарка, пожилая, грудастая женщина в переднике, терла на терке свеклу около стола. — Здравствуй, землячка. — сказал дворник кухарки и спросил. — Марина Геннадьева у вас существует? — Горничная у генеральши, а только генеральша-то зовет ее больше Машей, — ответила кухарка. — Ну так вот, к ней гость из деревни приехала. Позови Марину-то, пусть принимает. Я привел ее, и она вон на лестнице стоит. На двор пришла с запиской. Гляжу, бродит девушка и ищет кого-то, у всех спрашивает. Ну, я ее сейчас. Да и не знал я, что ваша-то Мариной зовется. А меня докторская кухарка надоумила, — повествовал дворник. Кухарка отирала руки о передник. — Пускай входит сюда, а я Марину позову, — сказала она. Дворник отворил дверь и поманил с лестницы девушку. — Умница! Войдите сюда! — проговорил он, но сам из кухни не уходил. Показалась горничная Марина. Это была девушка уже лет под 30, фронтоватая, в черном платье, в белом переднике, с фолборками, кружевами и прошивками. Она действительно косила на один глаз, но это не безобразило ее лицо. Она была достаточно миловидна. — Получайте, Марина Геннадьевна, землячку из деревни, — проговорил, улыбаясь, Калистрат. — Нашел на дворе и привел к вам. — Ко мне? — удивилась горничная и даже слегка попятилась, но потом стала вглядываться в деревенскую девушку. — Здравствуй, Марина Геннадьевна, — поклонилась девушка. — Я Груша, Аграфена, сестра твоя двоюродная, дочь Марфы Андреевны. Марфа Андреевна, мне мать. Али не помнишь? — Марфа Андреевна? — протянула горничная. — Да, Марфа Андреевна мне тетка. Ну, а я дочь ейная, Аграфена. Конечно, когда ты уехала из деревни, я была махонькая. Ну, отец твой тебе кланяется, Прохор Матвеевич, то есть, письмо со мной прислал, — говорила девушка. — Папеньке я недавно послала 5 рублей, — сказала горничная. — Знаем, слышали. Ну, а нам-то с матерью неоткуда, вот мать меня и послала. — За деньгами? Ко мне? Горничная даже испугалась. — Да, на заработки, ну, чтобы в услужение, — пояснила деревенская девушка. — Прямо за хлебом. — Ну, слава богу, а я уж подумала, ну откуда ж у меня тут заработки-то? На эту сцену смотрела кухарка и воскликнула. — Да что ж ты ее не посадишь-то, Мариша? Девушка с дороги, уставшая, а ты словно не родня. Снимай котомку, милушка, снимай да садись. Садись вот тут, на табуретку. — обратилась она к приезжей. — Ну что же, садись, — сухо прибавила Марина. — Ты говоришь, что ты Груша. Когда я уезжала из деревни, я помню, что у тетки Марфы были девочки, а как они назывались, забыла. Две девочки и один сын. Я вот Аграфена, а другая младшая Акулина, — рассказывала Аграфена, снимая с плеч котомку. — Смучились, но не в деревне. Голодуха. Хлеба не хватило и до Рождества. Скотину всю проели. Просто хоть в кусочки идти побираться. Ну, мать мне и говорит. Иди, говорит Груша, в чужие люди, поезжай в Питер. Продала овец, снарядила меня, и вот я к тебе. Не покинь, сестрица. Груша бросилась Марине в ноги. Да что ты, вот дура-то, в ноги кланяется, закричала на нее Марина. Очень уж у нас сиро и голодно. Да ведь и здесь тоже не слаще. Ну, где я тебе заработки найду? В прислуге ты в таком виде не годишься. Ну, ладно, давай письмо-то от папеньки. Марина с ног до головы осматривала Грушу. Да ты ее прежде посади, дай ей отдохнуть, и чаем попои, а потом уж... Перебила горничная кухарка. Садись, девушка, присаживайся вот тут к столу. Опять обратилась она к Груше. — Садись, садись, Груша, я сейчас, — опять повторила Марина. — С дороги-то поди устала? — участливо спрашивала кухарка. — Да я ничего, — пробормотала Груша, садясь. — А только уж и Питер же. Шла-шла, с запиской я. Кому не покажу, никто хорошенько не знает. Один говорит, так иди, другой говорит, не туда идешь. Кружила. Потом стало уж показывать солдатам. Все на углах солдаты попадались. Ну, те и направили. — Это не солдаты, а городовые, — поправил ее дворник Калистрат, все еще стоявший у дверей. — А ты тут чего топчешься? — огрызнулась на него Марина. — Да я ничего, я так. Уж будто и постоять нельзя, — переминался дворник. — Слушаю, что вот весь день урожай, везде голодуха. Да ведь вот и у нас тоже. Пишут, что и в наших местах тоже. Ой, беда. Ну, за тобой, Марина Геннадьева, угощение, что тебе родственница привел. Закончил он, махнул шапкой и ушел. — Как же, дожидайся, — пренебрежительно проговорила ему Марина. Появление из деревни Аграфены ошеломило Марину. С четверть часа она не могла прийти в себя, и в голову ей лезли разные вопросы, вроде «Начнет просить взаймы денег, придется покупать для нее сапоги и переобувать ее из валенок, ставить ее на место. А куда поставишь этакую деревенщину?» Марина была эгоистична и экономна, и это тревожило ее. Не сразу Марину спросила у графена и письмо, привезенное от Маринина отца. Аграфена полезла за письмом в котомку, стала вытаскивать свои вещи, и тут только Марина несколько успокоилась, увидав в котомке Аграфены кожаные сапоги с медными подковками на каблуках. Она тотчас же стала заваривать чай, чтобы угостить Аграфену, но кухарка предупредила ее насчет угощения, вынула из шкафа для Аграфены горбушку вчерашнего пирога и говорила: «Вот, поешь, милушка, пирожка от сдорожки, поди проголодалась. А там чайком запьешь». Аграфена была очень голодна, но, заглянув в середину пирога и видя, что он был с начинкой из мяса, есть его не стала. «Спасибо. Не, что можно? Ведь Великий пост, а мы по постам скоромного не потребляем», — проговорила она и даже как-то испуганно отодвинула от себя тарелку. «Ну вот», — закричала на нее горничная, «а еще в Петербург служить по местам приехала. Где ж ты по нынешним временам на местах пост на это найдешь?» «И не по генеральшим она служить будет», — возразила кухарка. «Поступит на место к простым людям в прислуге, а там всегда есть постная». «Ну, не скажи. Ныне и простой-то народ от постного давно убежал». «А потом попривыкнет и к скоромному, когда пообживется». Пришлось пирог заменить ситным хлебом. Для Аграфены, приехавшей из голодающей семьи, и ситный хлеб был лакомством. Сначала она церемонилась, отщипывала его по маленькому кусочку и медленно клала в рот. Но когда кухарка стала ободрять ее, говоря «Кушай, милушка, кушай!», так накинулась на хлеб, что быстро убрала почти всю горбушку, запивая ее чаем в прикуску. А горничная Марина в это время прочитала письмо отца и с неудовольствием говорила: «Опять хлеба нет, опять денег просят. То есть это чистое наказание. Теперь уж на семена просят». «Да-да, Марина Геннадьева, у нас все так. Почти вся деревня, посеяться нечем», — поддакнула графена. «А я откуда для них возьму? Что я, богачиха, что ли?» — крикнула горничная. «Ну, все-таки, сестрица, ты здесь сыта, на хозяйских харчах. А одеться, обуться мне не надо. Здесь ведь нельзя такой чумазой ходить, как ты приехала. Здесь, коли ты в услужении, должна быть чисто одевшись. Опять же, все горячее свое, чай, кофе, сахар. Надо тоже помады купить. Голодно у нас, ох, как голодно. Ведь вот у нас тоже дома без семян», — рассказывала графена. «Мать собрала меня, овец продала, последних овец, чтобы мне ехать. Мать и говорит, как только хоть 2 рубля заработаешь, сейчас же пришли мне на Ярицу». «Мудрствуют у вас там больно старики-то. Живут без понятия в гдешней жизни и думают, что в Петербурге золотое дно, что деньги-то здесь по улицам валяются, только не ленись поднимать их. А ты попробуй, наживи их», — брюзжала горничная. Аграфена смотрела на нее во все глаза и потом заговорила. «Все-таки вы, сестричка миленькая, поставьте меня хоть на какое-нибудь место, чтоб я могла поскорее, чем матери-то». «Не мудри, не мудри. Поступишь на место, так ведь надо тоже и себе платьишко какое ни на есть шить. А у тебя только и есть платье, что на тебе?» — спросила ее горничная Марина. «Только и есть. Откуда же взять-то? Была юбка у меня синенькая, да сестренке Акулине оставила в деревне», — наивно отвечала Аграфена. Горничная засмеялась. «Стало быть, если эту юбчонку в корыто, то и на переодевку ничего нет. Стой в рубахе? — воскликнула она. — Ну, народ, как же вы в Петербург-то на места лезете? Здесь милые на месте в рубахах не позволяют ходить. Ах, деревня! — покачала она головой. Аграфена сидела потупившись и перебирала кончики своей кофточки. На глазах ее даже выступили слезы, и она усиленно заморгала. Через минуту она проговорила. — Да ведь уж не от радости сестрица приехала. Прямо чтобы с хлебов долой. Все-таки же надо сообразить-то, милая. Ну, как ехать без всяких понятий в одной юбчонке? Есть у меня еще одна кумачевая юбчонка, только та уж коротка очень. Еле выговорила Аграфена. Да ведь та-то поди исподняя. Исподняя поди, та юбка-то, спрашивала горничная. Аграфена не знала, что ей ответить. Очевидно, она и не знала разницу между исподней юбкой и верхней. Наконец она заплакала и повалилась снова в ноги Марине. — Сестрица, не оставьте, не погубите! Горничная растерялась. — Встань, встань, не люблю я этого, — говорила она. — Что это такое, в ноги кланяться? Здесь это даже совсем не в моде. Аграфена поднялась, но продолжала плакать. Кухарке стало жалко ее. Она и сама стерла с глаза слезу. — Ну, уймись ты, глупая, уймись, — сказала она. — Стоит ли за юбку треветь? Дам я тебе юбку ситцевую поносить, дам, есть у меня, дам. А когда поживешь на месте, обрядишься сама, ну и возвратишь мне ее. — Да и я, пожалуй, ей дам, — прибавила Марина. Есть и у меня юбка старенькая. А только как же можно в Петербург-то ехать об одной юбке? Неужто ты и рубаху только одну привезла, что на тебе? Нет, сестрица, рубахи три, — отвечала Аграфена, всхлипывая, отирая кулаком слезы. Ну, слава богу! А уж я думала, рушников четыре штуки, — продолжала Аграфена. Ну, этого-то добра хоть бы и поменьше, так и то ничего. Утереться-то и об хозяйское кухонное полотенце всегда можно, если будешь на месте жить. Только куда ж тебя на место-то поставить? — Надо будет у дворников поспрашать, — сказала кухарка. — У нас в доме в подвалах мастеровые живут, так к ним, может, статься, в стрепухе потребуется. — Да разве они без стрепух? Поди ведь стряпай же им кто-нибудь, — возразила Марина. — А ну ведь тоже меняются, — отвечала кухарка. Да и много у нас мастеровых-то. Тут переплетчик внизу есть, потом портной, слесарь есть. У слесаря-то есть дитё, так, может быть, и в няньке. — А ты что умеешь делать-то? — спросила Марина Аграфену. — Да все, сестрица, все. Я и корову подаю, и почищу, и лошадь напою. Кухарка невольно засмеялась. Ничего этого, милая, здесь не надо, — сказала она. — Никто здесь в Питере ни коров, ни лошадей не держит. А ежели кто и держит лошадей, у них кучера есть. — Ребят-то нянчить умеешь, что ли? — спросила Марина Аграфену. — Еще бы! С начала зимы я даже у дьячка в няньках жила. Обещал он мне рубль в месяц давать. А потом, когда я спросила у него, он и говорит. Ничего, говорит, тебе денег не полагается, а если хочешь, то живи из хлебов. Ну, мать и не согласная стала. Да я и при матери нянчила братишек, когда махонькой была. — А стряпать-то тебя, мать, приучала, что ли? — спросила Аграфена кухарка. — Еще бы! Ей картошку сварить, ей кашу. А только какая же у нас стряпня? Щи редко, у нас капусты нет. Сначала зимы был баран, так мать варила похлебку, а потом мы хлеб да селедку из лавки, — рассказывала Аграфена. — А теперь че и селедки нет, да и хлеба-то не каждый день в волю. Латунные часы на полке в кухне показывали почти час. Из комнат раздался электрический звонок. Горничная засуетилась. — Завтрак подавать зовут. Готов ли у тебя завтрак-то? — спросила она кухарку. «Холодный ростбиф и яичница заказаны. Ростбиф нарезан, вот он, а яичницу сейчас сделаю. Сковорода горячая готова», — — отвечала кухарка и, взяв пяток яиц, подошла к плите. Марина схватила тарелку с ломтиками холодного ростбифа, украшенного английскими пикулями и корнишонами, и побежала в комнаты. Господа отзавтракали. Горничная вернулась из столовой с целой стопкой замаранных тарелок, ножей, вилок и ложек, а Аграфена по-прежнему сидела около стола, около опрокинутой кверху дном чайной чашки, и по-прежнему плакала. Она только что рассказала кухарке, как сейчас, после Рождества, они от бескормицы продали последнюю корову. Марина посмотрела на нее и сказала: «Все еще слезишься? Эх, глаза-то у тебя на мокром месте выросли. Вам хорошо, сестрица, рассуждать, коли вы сыты и при хороших харчах», — отвечала Аграфена. «А каково нам-то было, когда мы последнюю животину со двора сводили?» «Какую животину? Что такое?» — спросила Марина, недоумевая. «Боже мой, да корову же! Я вот сейчас тетеньке рассказывала, как мы корову последнюю продали. Так-так, ну, теперь понимаю. Только зачем же было продавать-то? Ведь уж как-нибудь бы сжались, перетерпели. Да ведь она, сестрица, голодная и воет. Корму нет. Мы уже так в соломке с крыши. Ведь жалость берет, коли скотина плачет. Ну, и продали лавочнику». «Понимаю, понимаю. А ты, милая, вот что», — сказала ей Марина. «Ты уж, коли приехала, то нечего тебе зря, сложа руки, сидеть. Я принесла вот посуду грязную, а ты возьми и помоги нашей госпоже кухарочке тарелки помыть». «Что ж, я с удовольствием», — встрепенулась Аграфена. «Потом, потом. А прежде будем завтракать». Остановила ее кухарка и стала накрывать скатертью кухонный стол. «Да и мне-то помоги потом ножи и вилки перемыть», — прибавила Марина. «Это тебе в науку будет. Вымоешь в лоханке, да и перетри потом сухо-насухо полотенцем». «Непременно, сестрица, я с радостью», — сказала Аграфена, подошла к стопке тарелок, осторожно взяла вилку, повертела ее, посмотрела и прошептала: «Ой, какие у вас вилки-то с ножами! Серебряные! Вот богатство-то! Я и не видывала таких! Это не серебро, а мельхиор», — пояснила ей Марина и стала уходить, пробормотав: «Ну да ведь тебе-то все равно». Минут через пять она опять вернулась из комнаты со второй стопкой посуды на подносе. Стояли один на другом два блюда, тарелки с остатками семги в виде двух кусочков, никелированный кофейник, а рядом стаканы, рюмки и несколько маленьких кофейных чашечек. «Видишь, какой кофейник!» — похвасталась Марина перед Аграфеной. «Франт, а не кофейник. Вот у нас господа из какого пьют. А после завтрака я и тебя кофеем из такого же напою. А вы кофе-то в деревне пили ли?» — спросила она. «Про кофе мы знаем, а только где же пить-то?» — отвечала Аграфена. «Я уехала, так у матери и порошенки чаю не осталось». «А самовар-то есть ли у вас?» — спросила кухарка. «Откуда? Что вы? Уж если был бы самовар, так мы бы его продали и корове корму купили. Вот у сестрицы на отца есть самовар и кофейник есть». «Так а как же вы и чай-то заваривали? Из котелка, что ли?» «И ну из котелка. А то просто вскипятим воду в жестяном чайнике, да и посыплем туда малость». Кухарка собрала на стол завтрак, поставила тарелки, сковородку с форшмаком, жареный картофель. «Ну, тебе у нас опять, милушка, нечего есть», — сказала она Аграфене. «Все у нас скоромное. Тут и мясо, картофель на скоромном масле. Опять за ситный принимайся. Да разве только вот картофельку с солью поешь. Есть, остался у меня вареный, но вот только масла постного нет. Ну да я тебе селедочку к нему очищу. Садись». «Благодарю покорно, тетенька. Очень уж вы меня сразу балуете». К завтраку в кухню пришла и нянька. Крепкая старуха в синем кубовом ситцевом платье, в платке на плечах, завязанном концами за спиной. Аграфена поклонилась ей. Нянька, любимица хозяев, посмотрела на нее из-под лоби и спросила: «А это что у вас за барышня?» «К Марине из деревни сестра двоюродная приехала», — отвечала кухарка. «Нет ли у тебя, Анна Васильевна, ей местечко? Вот в подняньке бы. Да откуда ж у меня место-то, коль я сидьми дом сижу? Да и кто такую возьмет поднянь-то деревенскую принцессу? Надо, чтобы облыкалась прежде. Ведь этака и ступить не умеет, не задевшись за что-нибудь. Вот и я то же самое говорю, — откликнулась Марина. Едут сюда и думают, что на место поступить в Петербурге тяп-ляп да и клетка. Все сели за стол. Аграфена, не дотрагиваясь до скоромного, принялась за вареный картофель. Нянька тотчас же это заметила и похвалила ее. — Не ешь скоромит по постам. О, умница, умница. А мы так вот, греховодницы, я только на первые и последние недели себя и соблюдаем, да и то с бранью. — Да как же это с бранью-то? — спросила кухарка. — Да та же вот Марина, — покосилась на горничную нянька. — И то нехорошо, и это неладно. — Виновата ли я, коли у меня от постного масла под сердцем покалывает и боль? Да и не одной у меня. У барыни то же самое, — отвечала горничная. — Ты и барыня, можешь ты себя с нею сравнивать-то? — кивнула на нее нянька. — А что же такое? Внутренность-то у всех одинаковая. — Ну, врешь. Барыня дворянка, и у ее кость белая, а у тебя темная. Кончали завтрак. Нянька, уходя в комнаты, пристально осмотрела Аграфену с ног до головы и сказала. — На огород тебя, капуст поливать да гряд полоть, вот ты девка подходящая. А то в матке в артель. — В матке-то молода она. Где ж такую в артель-то? — проговорила кухарка. — Рабочие ее защиплют, не отбиться ей. А так, каким-нибудь простонародным хозяевам в прислуге, вот это она может. Нянька ушла в детскую. Аграфену тотчас же заставили мыть посуду, и она начала опускать тарелки в лоханку с горячей водой, а потом перетирать их полотенцем. — Привыкай, привыкай, милушка, — ласково говорила ей кухарка. — Да я посуду-то умею мыть, — отвечала Аграфена. — А ну вот и отлично. А комнату подмести умеешь? — А что ж, само собой. Давайте веник. — Вот дура-то деревенская, — воскликнула горничная. — Кто же в Петербурге веником полы метет? На это есть щетки. — Оставь, оставь. — остановила горничную кухарка. — Там, где она поступит прислугой, веники еще не вывелись. Из бани веники в лучшем виде приносят. А только, конечно, ей щеткой надо научиться мести. Горничная заваривала кофе. Она поставила кофейник на плиту, взяла щетку и, подавая ее Аграфене, сказала. — Вот, возьми. Мети кухню, а мы посмотрим. Аграфена вытерла руки о передник, взяла щетку и принялась мести пол. Кухарка и горничная смотрели на ее работу. — Ну, а теперь сорт собери на лопаточку, да и брось под плиту, — учила ее кухарка. — Вон, лопаточка железная у топки стоит. Аграфена и это исполнила. Сели пить кофе. Аграфена с жадностью глотала налитую ей черную влагу. — Ну, а где ж ты остановишься до места? — спросила ее горничная Марина. Аграфена вся вспыхнула и замялась. — Да где? Я и не знаю, где. Пусти, сестрица, пожить. — Как? У меня? Да как же я это могу сделать, ежели я сама на месте? — воскликнула Марина. — Здесь ведь не деревня. — Нет, ну уж тебе придется угол нанять. — А есть ли у тебя деньги-то? Не отвечая на вопрос, Аграфена опять бросилась ей в ноги. — Пусти, сестрица, хоть в баньке переночевать, и тем буду довольна, — заговорила она. — Какие, матка, баньки в Питере? Вот еще выдумала, — закричала на нее Марина. — Да вот у сапожника можно ее поместить. Сапожник тут у нас на заднем дворе живет и углы сдает, — сказала кухарка. — Пойду я в лавочку, так зайду и спрошу у него. Аграфена уж поднялась с пола и отирала кулаком слезы. — А есть ли деньги-то у тебя? — приставала к ней Марина. — Есть. 14 копеек еще осталось, — слезливо отвечала Аграфена. Пообедали. Аграфена все еще сидела в кухне. За обедом она опять ничего не ела из кушанья, потому что то было скоромное, но с деревенской голодухи сильно навалилась на Ситной. Кроме того, кухарка дала ей голову от вареного судака, остатки со стола господ и две луковицы, которые Аграфена сгрызла как лакомство и запила все это лавочным квасом. После еды у нее тотчас же началась громкая отрыжка. Горничная Марина сморщилась. — Ну уж от этого-то ты, Груша, должна отвыкать, коли хочешь поступить во служение, — брезгливо сказала она. — О, что такое, сестрица? — наивно спросила Аграфена. — Как что? Да разве можно так голосить? Ведь это деревенская привычка только. Так как же, сестрица, если изнутра нудит? Однако вот мы ничего этого не делаем. Удерживать себя надо. — Отвыкнет потом, — заметила кухарка. — На том-то месте, на котором ей придется жить с первоначалу, и хозяева такой же перекличкой заниматься будут. Аграфену и после обеда заставили мыть посуду. Кроме того, кухарка сказала ей, чтобы она помогла ей вычистить и медную посуду. Когда Аграфена мыла тарелки, кухарка и горничная стали шептаться насчет ночлега Аграфены. — А теперь уж поздно угол для нее искать, — сказала кухарка. — Завтра утречком поищем ей угол у жильцов на заднем дворе. А теперь попроси у барыни, чтоб она позволила ей переночевать у нас. В людской, где сами спим, там положим. Марина пожала плечами. — Совсем голь, ведь у нее даже ни подушки, ни одеяла нет, — проговорила она. — Подушку-то я ей на сегодня дам, ведь у меня ж три. Но в углу или на месте ей спать, так на чем же ей спать-то? — Котомку в голову, шугаем прикроется. А на место поступят, так хозяева что-нибудь дадут и на подстилку, и чем прикрыться. Котомку в голову. — Да котомка-то пустая у ней. — Ах, ведь вот едут тоже, ничего с собой не захвативши. Опять пожала плечами горничная. — Как же эта игрушка поехала на место и даже подушки с собой не взяла? — обратилась она к Аграфене. — Да откуда же взять-то, сестрица? Если у нас дома только всего одна подушка-то и осталась, — отвечала Аграфена. — А там мать, сестренка, братишка. И одеяла у тебя нет. — Да какое же одеяло, помилуйте. Мать с ребятами на печи спит. Ну, полушубок есть для сестренки Акулины. Одежа. Стало быть, у вас в деревне одеяла нет. Ну, народ, совсем дикие. Марина снова пожала плечами. «Да ведь ты, Маринушка, деревенскую жизнь бедных людей-то знать должна, жила же ведь когда-то там», — заметила и кухарка. «А тут, к тому же, люди проелись». «Ничего я не знаю. Уехала я из деревни махонькой девочкой. А потом, когда приезжала летом на побывку, то видела, что у папоньки и подушки есть и одеяло, и самовар, и все этакое». Проговорила горничная и с неудовольствием пошла в комнаты к барыне просить о ночлеге для Аграфены. Через четверть часа она вернулась и сообщила, что переночевать Аграфене разрешено. — Ты вот что, Грушка, — обратилась она к ней, — у тебя в котомке, в мешке-то, клопов нет ли? Так ты вынеси мешок и все свои вещи на лестницу и вытряси хорошенько. — Да ведь уж без клопов-то как же! — наивно отвечала Аграфена. — А только зачем же им в мешок-то забраться? Они у нас в деревне в щелях. — Потряси, потряси хорошенько, да просмотри, а то и нам напустишь. — Хорошо, сестрица, а у вас разве клопов нет? — У нас барыня клопа увидит, так и прислугу-то всю сгонит, — сказала Марина. — У нас и таракан в кухне появится, так целая история. — прибавила кухарка. — Да ведь уж где хлеб, где едят, там и тараканы бывают, — заметила Аграфена. — А ты, милушка, человек деревенский, и ничего этого не понимаешь, — проговорила кухарка. Вымыв посуду, Аграфена подошла к Марине и шепнула. — Если вы, сестрица, хотите, чтобы я была с подушкой, так ведь и сделать ее недолго. Взять вот мой мешок, набить его сеном да зашить, так и будет подушка. — Ох, где ж ты сено-то, дура, возьмешь? Наши господа лошадей не держат, — возразила Марина. — Да и зачем мне твоя подушка? Мне твоей подушки не надо. А я про тебя-то говорю. Как тебе на месте без подушки жить? — А что до меня, то я, сестрица, привыкла уж без подушки, — махнула рукой Аграфена. — Взяла вот шугай, свернула его, положила под голову. Вот тебе и подушка. — Попросим, попросим для тебя сена, чтобы тебе подушку сделать, — кивнула ей кухарка. — У докторского кучера попросим. У нас на дворе доктор живет, так у него и лошади. А мешок-то уж оставь. Я тебе для подушки ситцевую наволочку дам. Богато будешь, так и потом отдашь. — Ну, благодарим покорно. Какие вы добренькие. Послушная Аграфена тотчас же освободила свой мешок от содержимого и вышла вытряхивать его на лестницу. — Вот дурище-то! — кивнула ей вслед горничная. — Пустяки! — ответила кухарка. — И я такая ж была, когда из деревни приехала. А дай-ка ты ей года два здесь на местах прожить, с челкой на лбу щеголять станет, фельдеперсовые челки и черные с красными стрелками наденет. И не узнаешь ее тогда. Вот сейчас я в лавку за сливочным маслом для господ к чаю пойду, так зайду к сапожнику и узнаю, нет ли у него для нее угла в отдачу. Есть, так там и поселим ее до места. Какая ты чудная, Афимья, право. Ведь у нее же денег нет, а надо и за угол платить, и пить, и есть, — отвечала Марина. Ну так и что же из этого? Не бросать же девку. За угол-то за неделю какой-нибудь полтинник, и ты заплатишь. А уж пропитать ее — это мое дело. Кормлю же знакомых безместных кухарок. Ты хозяйским кормить будешь? А у меня, нечто, полтинники зря валяются. Да и не полтинником тут пахнет. Вот сейчас паспорт прописать надо. Больничный рубль за нее подай. Пожимала плечами Марина и прибавила. И как это люди без гроша сюда едут? Это просто удивительно. — С голоду, милая, голод выгнал, хлебом, за хлебом приехала. Брюхо хлеба ищут, а тебе удивительно. Ничего тут удивительного нет. Аграфена вернулась с лестницы. — Вытрясла и вычистила свой мешок. Теперь уж не бойтесь, — сказала она. Кухарка уже стояла, накинувши на голову суконный платок. — Умница, умница, — похвалила она Аграфену. — А теперь начинай-ка вот медную посуду мыть и чистить. Сумеешь ли? А я схожу да похлопочу тебе насчет квартиры. Ведь завтра уж у нас жить нельзя. Приходить можешь, а на ночевку нельзя. И кухарка удалилась. Марина осталась с Аграфеной глаз на глаз. Ставя около плиты самовар для господ, она спросила умывшей кастрюлю Аграфены. — С чего же ты у вас... Голодуха такая объявилась. Как с чего? Не урожай. Скоту без кормится. А раньше падешь, — был ответ. Ну, а не урожай-то с чего? Сначала засуха, а потом вымокло все. Уборки совсем не было. Вот, почитай, все и погибло. О, и у папеньки моего, стало быть, все погибло. Да и у папеньки. Ну, ему ведь ты все-таки посылала денег. Да и мужчина он. У него лошадь. Он зимой лес возил, дрова возил. А нам взять где же? Мы с мамкой женский пол, — поясняла Аграфена. Через полчаса кухарка Афимья вернулась. — Есть у сапожника угол, есть. А только меньше 3/4 в неделю взять не хочет. — 3/4? Вот видишь, а ты говорила, что полтинник, — с неудовольствием пробормотала Марина. Аграфена стояла ошеломленная. — Откуда же я, тетенька, такие деньги возьму? — произнесла она.